Глава 16. В кают-компании никто не пострадал. Только у стрепуха на темечке вспухла шишка, но прикрытая шляпой с белым пером, она была совершенно незаметна. Некоторое время среди офицеров чувствовалась растерянность. Но как только канонир доложил по внутренней связи о полном уничтожении врага, все стало на свои места. «Теперь мы уже не сражаемся с невидимками», – с удовлетворением отметил тактик. «Наконец-то планетяне проявили свою истинную сущность». «И все-таки тактика наших действий на планете была неверна», – сказал стратег, пытаясь установить резное кресло таким образом, чтобы на него можно было сесть. Давленные макароны облепили его мундир, соус залил эполеты и знаки отличия. Внешний вид его не внушал никакого страха и уважения. Впрочем, и все другие были заляпаны остатками различных кушаний. Но каждый видел только других. Слова стратега означали одно – место тактика сейчас займет кто-то другой. А тактик очень не хотел расставаться со своим чином. «Стратег!» – воскликнул он. «Тактика гибка! Возможно, и были кое-какие упущения и незначительные ошибки, но в рамках правильной стратегии они легко исправимы. И торопясь высказаться, не давая возможности стратегу перебить себя, поспешно продолжал. Все непоправимое происходит здесь, на крейсере. Врагам предоставлена возможность открывать люк корабля, карцер, убивать офицеров. Почему все это происходит? Кто убил звездочета?» Стратег искренне удивился нервной вспышке тактика. «Вот и нужно разобраться», — сказал он. «Не помогает ли врагам кто-нибудь из членов экипажа?» «Именно так», — скромно, но отчетливо отпечатал неприметный. Стрепух собирал разбитые чашки. Советник лихорадочно соображал, чьи советы он так удачно выдавал ранее за свои. Лекарь чувствовал себя здесь лишним, но удалиться ему не позволяла субординация. Вошел закопченный пороховыми газами канонир, но на него не обратили внимания. Что-то гораздо более серьезное занимало сейчас умы офицеров. «Где был убит звездочет?» – спросил тактик. «Я нашел его в приемной возле своего кабинета», – чистосердечно признался стратег. «Ага. Как он лежал? Был ли слышен звук выстрела? Откуда и чем предположительно стреляли?» Нужные вопросы сами собой возникали в голове тактика. Стратег посмотрел на него изумленно. «Я могу ответить на все вопросы», — сказал неприметный. И уж вовсе не таким неприметным, как всегда ранее, оказался он. Какая-то властность почувствовалась в его голосе. Звездочет был убит выстрелом из арбалета. По отверстию, оставленному лучом в теле, можно уверенно сказать, что стреляли из нашего арбалета. По положению тела можно судить, что стреляли через чуть приоткрытую дверь кабинета стратега. «Но кроме меня в кабинете никого не было», – удивился стратег. «Уверяю вас». «Это понятно», – сказал неприметный. «Кроме тебя в кабинете никого не было». «Что ты хочешь этим сказать, неприметный?» – закричал стратег. «Измена! На толстяке измена!» Понял, что нужно сейчас кричать, советник. «Слово сказано», — заключил неприметный. «Вот кто помогал врагам, вот кто убивал своих же офицеров». «Это ложь!» — возразил стратег. «Мне не было никакого смысла помогать врагам и убивать офицеров. Стратегия...» «А-а-а, так вот почему так поразительно неверной была стратегия», — обрадовался тактик. Канонир смотрел на все происходящее, ничего не понимая. Он только что отбил нападение врага, а его никто не поздравляет, никто не приговаривает к ордену. Черт знает, что творится на этой планете. Лекарь осмысливал все, что произошло с толстяком, и начинал понимать прозорливость шкипера. Стрепух сгребал в одну кучу макароны, вареные овощи и осколки разбитой посуды. Благо, это делать было нетрудно из-за довольно значительного уклона пола кают-компании. «Трое убитых», — подытожил неприметный. «Трое убитых. Крейсер поврежден. а планете не причинено никакого ущерба. «Измена!» – завопил советник. Он уже чувствовал, что будет на лету ловить мысли неприметного и выдавать их за свои советы. Да не его ли советы он оглашал вслух и ранее? «Остановитесь», – слабо попросил лекарь. «Образумьтесь». «Кто же из вас желает стать стратегом?» – спросил поверженный. Что-то запрыгало от счастья в груди тактика, но тут же испуганно замерло от холодного взгляда неприметного. Стратег сломал золотое перо на широкополой шляпе и, скользя по покатому полу, медленно направился к выходу из кают-компании. В один момент рядом с ним оказался неприметный. В руке его блеснула сталь клинка. «Только не это! Нет!» – беззвучно произнес тактик. Стратег упал. Неприметный повернулся к офицерам. Глаза его горели сумасшедшим огнем. «Я стратег. Тактиком назначаю советника. Впрочем, нет. Тактик остается тактиком, но только до первого неприятного случая». Так он обезопасил себя от советника и тактика, направив их мысли на тяжелую и беспощадную борьбу друг с другом.